Глава 24. Первым человеком, которого я встретила на кухне, оказался совсем не кирпич. Хотя и Славик был здесь же. Охранник с умным и самым серьезным видом нажимал на кнопки кофемашины, намереваясь, если верить выбранной программе, варить капучино. Кирпичу плохо удавался сей подвиг. Пришлось вмешаться мне в столь удивительный процесс. «Подвинься, дилетант!» — фыркнула я. За время проживания на территории владений Заверина я прекрасно освоила чудо-машину по приготовлению бодрящего напитка. Повернувшись спиной к молчаливому и нежданному гостю, я делала вид, что не замечаю пристального любопытного взгляда. Если уж этот человек находился здесь в столь ранний час, значит, Лёша в курсе и одобряет. А если одобряет, то я не собираюсь возражать. И потом, что он мне сделает? Оскорбит? Ну и черт с ним. В крайнем случае, шмальну в него из подаренного Лешей пистолета. Хуже уже не будет. И потом, физиономия у мужчины была пусть и хмурая, но враждебности не излучала. Да и какая враждебность, если нос заклеен лейкопластырем, и на каждом сантиметре лица красовались либо синяки, либо швы? Здесь только камикадзе станет провоцировать Заверина на второй раунд. Однако меня все-таки мучил вопрос о цели визита Клюва ранним утром. Леша все еще задерживался в спальне. Но даже без него я чувствовала себя в безопасности. Ведь рядом был верный Славик. «Держи», — протянула я кружку кирпичу, когда тот занял место за обеденным столом. Судя по всему, прав был Лёша, завтрак готовить мне. И не для него одного, а для его верного оруженосца и для вот этого, перебитого праведным гневом полуживого терминатора. Пришлось идти к холодильнику и вынимать продукты. «А вам чего, уважаемый?» Полюбопытствовала я, бросив взгляд на Клюва. «Я извиниться пришел», — вместо ответа сообщил Клюв, огорошив меня своими словами. «Так вроде извинился», — выразительно взглянула на спрятанную в бинты левую руку терминатора. «Чай? Кофе?» «Аделина», — начал невнятно Клюв. «Марковна», — добавил Славик, хмурясь. А потом, вопреки всей серьезности и важности момента, подмигнул мне. «Аделина Марковна, я сожалею о своих словах», — закончил фразу Клюв. «Вот и молодец», — совершенно серьезно кивнула я и добавила. «Кофе?» «Можно», — вздохнул Клюв. Шаги Алексея были бесшумными, но я все равно их расслышала. Скорее, почувствовала и, кажется, покраснела. Ведь мой мужчина, пусть и был одет в простую футболку и спортивные штаны, а выглядел умопомрачительно и сексуально. Разворот плеч, крепкая спина, сильные руки. «Сбежал из больнички», — обронил Лёша. Сел напротив мужчин так, что я осталась за его спиной. Получалось, что стол разделил нас с парнями. По одну сторону я и Лёша, по другую — кирпич и Клюв. Мне показалось это хорошим знаком. Успокаивало. «А что там делать?» — усмехнулся Клюв. «Всё веселье здесь». Алексей кивнул, словно принимал такой ответ. А я засуетилась с обещанным завтраком. Непосильная задача, если уж откровенно. Кулинария не мой конек. Совершенно. Но если судить по стремительно пустеющим тарелкам, с приготовлением омлета я справилась. «Нашел», — коротко и емко произнес Алексей, когда молчание немного затянулось. Но я не лезла в мужской разговор. Мальчишки и сами справятся. Мое дело — слушать и не мешать. «Вроде да», — ответил Слава. И вынул из внутреннего кармана пиджака несколько фотографий. Любопытство меня грызло со страшной силой. Я честно пыталась не подсматривать. Честно. но Лёша сам небрежно бросил фотки в центр стола, внимательно рассмотрев каждую. «Это...» — ткнул пальцем в одну из карточек. А я захлебнулась негодованием. «Что значит «это»? Он что, подбирает себе новую любовницу, когда мы... когда я... когда он...» «Немыслимо. Невероятно. И ладно бы без меня. Так нет же, я сижу здесь, все слышу, все вижу». Наверное, Алексей прочел мои мысли. В уголках его глаз скопились морщинки-смешинки, а губы дрогнули в намеке на улыбку. «Что думаешь?» Этот гадкий человек, который потайными тропами пробрался в мое сердце, еще и имел наглость узнать мое мнение. «О ком?» — прищурилась я. Пальцы сжали столовый нож, которым я намазывала тост клубничным джемом. Я уже раздумывала, куда бы вонзить оружие. В грудь этого бессердечного мужчины. Нет, сердца там нет. Пустая трата времени. «На тебя похоже?» Алексей задавал странные вопросы. «Допустим», — прошипела я, не глядя на свидетелей. Но чувствовала, как напрягся клюв, потянулся рукой к моему запястью, чтобы перехватить оружие. А вот кирпич сохранял невозмутимое спокойствие. Даже, кажется, с большим интересом наблюдал за всем происходящим, чем обычно. «Значит, берем эту», — кивнул Лёша. Я выдохнула. «Берем? Ну, бери». «Лёха, она же...» Осторожно заговорил клюв, не делая резких движений, но готовый выхватить нож из моей руки в любую секунду. «Ревнует?» — самодовольно заявил зверь, а я отшвырнула нож. Подскочила со своего места и утопала, не оглядываясь. «Ревную? Еще чего, не дождется!» Наверное, мой топот был слышен даже на первом этаже. Пришлось хлопнуть дверью, чтобы поставить точку в странном разговоре. И только огромные пакеты, которыми была завалена моя спальня, немного подняли настроение. Жаль, правда, что среди вещей не оказалось ничего откровенного и сексуального. Весь мой новый гардероб больше подошел бы монашкам. Но я решила не возражать. В конце концов, если Заверин платит за мой гардероб, пусть сам и выбирает. «Лина, мы уезжаем!» Я негромко фыркнула. «Да и на здоровье!» «Вам надо, вы и уезжайте!» Проворчала я, рассчитывая на то, что Заверин находился за дверью в коридоре. А я самозабвенно ковырялась в многочисленных пакетах и любовалась новыми шмотками. «Ведешь себя, как ребенок!» Вздохнул Алексей. Оказывается, он уже вошел в мою спальню, прислонился бедром к шкафу, скрестил руки на груди и наблюдал за мной. «И пусть», — упрямо возразила я. «Уверена, что твоя новая пассия будет вести себя идеально». «Аделина, у тебя 20 минут на сборы», — после непродолжительного молчания сообщил Лёша и хлопнул дверью, подводя черту под нашим не самым содержательным разговором. «Черт!» — выдохнула я. «Язык мой, враг мой! Зачем я разговариваю с самим зверем таким тоном? Ведь совместный секс ничего не значит для такого мужчины, как он. У меня нет на него никаких прав. Он не давал мне обещаний. Не строил планов на совместное будущее. А я просто дура». Собираться пришлось быстро. Просто забросила новую одежду обратно в пакеты. И уже в назначенное время, через отведенных мне 20 минут, я появилась в гостиной. Славика не было рядом. Зато мелькал перебинтованный терминатор. В этот раз бедняга Клюв сохранял невозмутимость. Смотрел словно сквозь меня или как на мебель. Это ни капли не обижало. Я не планировала обзаводиться еще одним другом. Мне с лихвой хватало кирпича. Егор будет присматривать за тобой, Аделина. Поставил меня в известность Алексей. И все. Никаких пояснений. Я насторожилась. А где кирпич? Знаете, Алексей Сергеевич, мне с моим прежним телохранителем как-то комфортнее. Заявила я. Заодно подтянешь у девочки физподготовку. Невзначай обронил Лёша, обращаясь к Клюву. Что? Не стерпела я подобного произвола. Да этот терминатор сам едва ходит. Что он мне подтягивать собрался? В ответ мужчины странно переглянулись. Клюв кашлянул в кулак. Я подозревала, что этот придурок просто смеялся. Надо мной. Алёша... Тут мне пришлось напомнить себе, что я немного обижена на этого сексуального представителя сильного пола. Ведь в светлом свитере крупной вязки, потертых джинсах и темной кепке он выглядел обычным парнем, а совсем не жестким зверем. «Езжайте вперед!» — скомандовал Лёша охране, а сам взглядом пригвоздил меня к полу. Клюв молча отобрал пакеты из моих рук. Я даже не сопротивлялась. Так и стояла, глядя на Алексея, точно удав на кролика. Двери лифта еле слышно закрылись. Лёша шагнул ближе, нависая надо мной. Некоторое время мужчина просто молчал, всматриваясь в мои глаза, изучая, кажется, каждую черточку моего лица. Немного шершавый кончик пальца скользнул по моей щеке, очертил контур нижней губы. Я затаила дыхание. Лёша каждым касанием погружал меня в странное гипнотическое состояние, когда ничего не замечаешь вокруг. Весь мой мир сосредоточился на этих пальцах, терпком аромате мужского парфюма и обжигающих воспоминаниях минувшей близости. «Пару дней, Лина», — пробормотал Лёша. «Через пару дней все должно закончиться». «Совсем все?» Эхом повторила я. «Почти», — хрипло ответил он. Я выдохнула прямо в теплый свитер, спрятавшись носом в него. Странное чувство тревоги зародилось где-то в грудной клетке. Эта тревога росла и крепла, пробиралась по всему телу, сжимала каждое нервное окончание. «Я велел парням выдать тебе патроны», — проговорил Лёша. Его крепкие руки сомкнулись на моих плечах, огладили спину, задержались на талии. «Если пообещаешь не отстреливать мою охрану». «Не буду», — согласилась я. «Я никогда не стреляла в живых людей». «Не страшно, Лина Лехина», — хмыкнул Алексей, доводя меня до чистого безумия бархатистыми нотками в голосе и обжигающими прикосновениями к моей коже. «Оставь это дело мне». Вопреки здравому смыслу, мне было грустно покидать башню зверя. Казалось, будто часть меня осталась здесь, в квартире, где я провела несколько недель своей жизни. Впереди меня поджидала неизвестность, а, возможно, и смерть. Я боялась озвучить свои мысли вслух. И без них Алексей считал меня мелкой и капризной девчонкой. А мне так хотелось быть для него взрослой женщиной. Следующие пару часов я провела на заднем сиденье тачки «Заверина». Сам Алексей находился рядом. Постоянно с кем-то разговаривал по телефону, решал какие-то важные вопросы. С кем-то ругался, кого-то слушал, кому-то раздавал короткие приказы. Словом, не замечал моего присутствия. За исключением тех моментов, когда опускал руку на мое колено или сжимал мою ладонь своей. Было приятно, но я молчала. Лениво следила за пробегающим за окном пейзажем и думала о том, что случится через 2 дня. Что будет, когда шах исчезнет с горизонта и моей жизни больше ничего не будет угрожать. Я боялась искать ответы на подобные вопросы, но глубоко в душе понимала, что не могу избавиться от назойливой надежды и глупых мечтаний. Дом, в который привезли нас охранники, выглядел величественно. Два этажа кирпичей, новенькая крыша и окна. Но становилось понятным, что особняк был отреставрирован совсем недавно. И он меня пугал. По необъяснимым причинам мне хотелось вернуться в машину и уехать обратно в город. Пусть даже пришлось бы жить на 25-м этаже за плотно занавешенными окнами. Но Алексей уже вел меня по ступеням крыльца, а потом распахнул двери и позволил пройти вперед. «Здравствуйте, я уже заждалась вас», — раздался знакомый голос. А потом перед нами в холл вышла мама. Два раза разогревала мясо, и стол уже накрыт. Яркий передник буквально кричал о том, что мама занята готовкой. Она ждала гостей. И не просто гостей, а хозяина. Я бросила короткий взгляд на Лёшу. Ни капли удивления. Выходит, он прекрасно знал, что здесь хозяйничает Нона. Нерациональная, глупая, всепоглощающая ревность и ярость сколыхнулись в моей груди. Хотелось кричать во весь голос. «Это мой мужчина, и не нужно кормить его мясом!» Но пришлось молчать. Потому что теплая ладонь Алексея по-прежнему находилась на моей спине. А сам он не торопился бежать к маме, чтобы как-то поприветствовать ее. «Не стоило. В этом доме есть кому готовить, Нона», — небрежно произнес Алексей. А потом, когда вслед за нами в особняк вошел водитель Дима с моими пакетами, раздался еще один приказ. «На второй, в мою спальню». Я все еще молчала. Мама поджала губы, взглянула на Алексея, и мне показалось, что вот-вот услышу множество вопросов. «В твою?» – переспросила мама. «Есть возражения? Мы теперь вместе». Голос Алексея звучал настолько уверенно, а сам тон не терпел возражения, что даже мне с моим вредным характером перехотелось что-то говорить. «Нет, совсем нет. Просто Лина, она же твоя!» — вяло заговорила мама. «Она моя, да», — оборвал ее Алексей. «А потом уже мне. Иди, парни покажут комнату». Я поняла, что послушно следую за водителем, когда дверь за моей спиной аккуратно закрылась. «Боже, вот ведь я идиотка! Зачем ушла, когда там, внизу, очевидно, идет важная и весьма интересная для меня беседа?» Пришлось торопливо возвращаться обратно. Негромкие голоса я расслышала еще на лестнице и заглянула в комнату с распахнутой дверью. Комната оказалась кабинетом с кучей книг, стеллажами, огромным рабочим столом и кожаным креслом в дальнем углу. Леша стоял возле окна. Мама в центре комнаты, комкая передник ладонями. И я поняла, что соскучилась по ней. Раньше мы часто беседовали по душам, разговаривали, делились секретами, были близки. А потом, когда я немного повзрослела и поддалась негативному влиянию банды, мы отдалились. И теперь я дико скучала по ней. «Лёша, ты ведь понимаешь, что 15 лет разницы — не шутка?» Дрогнувшим голосом спросила мама. Я не видела лица Алексея, но заметила, как сильно напряжены его плечи, как натянулся свитер под крепкими мышцами, когда он скрестил руки на груди. «Тебе не стоило возвращаться, Нона», — после длительного молчания произнес Леша, все еще не оборачиваясь к собеседнице. «А теперь поздно. Теперь она моя». «Ты обещал отпустить ее», — еще тише прошептала мама. Я прекрасно расслышала каждое слово, как и Алексей. «Ты ведь не дашь ей право выбрать?» Вопрос прозвучал утверждением. Напряжение, повисшее в воздухе, ощущалось на расстоянии. Но я не решилась вмешаться. Стояла и слушала странный диалог. «Не дашь», — кивнула мама, отвечая на свой же вопрос. Вздохнула и продолжила. «Хорошо, что ты не похож на Марка». Мама вышла из кабинета, оказавшись рядом со мной, просто обняла. Крепко, так же, как в далеком детстве, заставляя уткнуться лбом в хрупкое, но сильное плечо. Я боялась спросить, что означали ее слова. Боялась столкнуться с тем миром, который был мне непонятен. «Обед уже готов. Жду вас за столом», — прошептала мама, выпустила меня из объятий и скрылась за широкой дверью. Я стояла на месте, словно ноги вросли в пол. Знала, что вот-вот из кабинета выйдет Алексей и поймет, что у его беседы с моей мамой был свидетель. Но я не ушла. Стояла и ждала. Сама не понимала, чего именно, но ждала. Алексей подошел ко мне близко-близко. Пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть в пронзительные глаза, в которых бушевало пламя. Дикое, необъятное, безумное. Леша молчал. Смотрел на меня и молчал. А я впервые в жизни не знала, что сказать. Слишком много мыслей захлестнуло мое сознание. «Мне нужно будет уехать после обеда», — наконец произнес мужчина. «Хорошо», — ответила я. «Что еще я могла сказать?» «Ничего».